Глава 18. Неразлучная парочка и ее команда. В следующий момент дети выскочили из недр разверзшейся земли, словно в киноленте, прокрученной наоборот. Это уже был следующий уровень. Первый раз дети пересекли уровень Нави ночью, и когда в это время суток они оказались перед кладбищем, то были, мягко скажем, в смятении и растерянности. Если бы время было утреннее или дневное, такое месторасположение их не очень-то напугало бы. Но сейчас, да после приключений с лобастами, глубокая ночь, кладбище, 6-й уровень. Что делать? По всей вероятности, им предстояло пересечь это место. Но как? Они не знали. Ночью это было делать крайне опасно и необдуманно. А чтобы дождаться утра, нужно отыскать какое-нибудь более-менее безопасное местечко. Не оставаться же вот так, у всей нечисти на виду. Но на удивление детей, Найт повел их в противоположную сторону. Поняв, что им не придется идти по кладбищу, они вздохнули с облегчением. Вскоре полная, яркая, как фонарь луна, высветила на горизонте 2 невысоких бугорка с камнями на них, подозрительно похожими на надгробие. «Интересно, что это?» не понимал Зар, впрочем, как и остальные. «Скоро узнаем. Я так понимаю, нам как раз в ту сторону идти». Идти им действительно оказалось именно в ту сторону, а при ближайшем рассмотрении бугорка оказались ничем иным, как 2 старыми запущенными могилами. «Чего это они в одиночестве здесь кукуют? Скучновато им там, наверное, одним-то!» Это, как всегда, был любопытный Зар. «Зар, ты действительно считаешь, что мертвому телу может быть скучно?» Удивилась Билана. Зарубик пожал плечами. «А почему бы и нет? Вытянка вон как по своему телу тосковала. Может быть, и здесь поблизости парочка летает?» «В таком случае мы бы уже их слышали. А здесь тишина, как на кладбище», — заметила Повелевса. Кир молчал. «Ведос, ты-то что молчишь?» Обратился к другу Зар. «А чего говорить? Не случайно эти могилы в стороне от кладбища. Чем-то они явно отличаются от остальных. Так что давайте-ка побыстрее уйдем отсюда. Ты знаешь, Вет, вот тут я с тобой полностью согласен. Мне это место не нравится еще больше, чем когда мы оказались перед целым кладбищем». Проходя мимо, дети заметили, что могилы оказались чуть разрытыми. «Ты глянь, что творят! Вандалы! Никакого уважения к умершим!» — заключил Зар. «И не говори!» — поддержала его Повелевса. Повозмущавшись, друзья прошли дальше. Перед ними показался негустой пролесок, который, казалось, мог бы легко просматриваться, но ночная темнота не позволяла увидеть, что там скрывается между деревьями. Вокруг все вроде бы было спокойно. Ну вот, Найт зарычал. «Опасность!» — предупредил он. «Я тоже это чувствую!» — проговорил Зар. «Ты не одинок, но самое плохое, что мы ее не видим», — прошептала Билана. Дети остановились. Они вглядывались в темноту, но безрезультатно. Деревья как деревья. Больше вроде бы ничего. А чтобы обойти этот лесок, придется сделать немалый крюк. «Что будем делать?» — спросила Повелевса. «Не знаю», — ответил Кир. «Может, применить силу характерников?» — предложил Зар. Кир молча пожал плечами. Видя это, Зар повторил. «Ну так что?» «Вет, ты что молчишь-то? Как в рот воды набрал?» — возмутилась Повелевса. Потом обратилась непосредственно к Зару. «Нет, Зар, мы находимся на 6-м уровне Нави. Что нас ждет впереди, нам неизвестно. И необдуманно тратить силы нецелесообразно. Просто давайте будем двигаться очень аккуратно». «Как скажешь!» — подумав, согласился с девочкой Зарубик. «Тогда я первый пошел!» И, оглядываясь по сторонам, в сопровождении Найда, Зар вошел в лесок. двигались медленно, просматривая, прощупывая каждый сантиметр растительности. Тишина стояла гробовая, а напряжение нарастало с каждой секундой. «Я так больше не могу», – прошептала Билана. «Давайте вернемся, дождемся утра, и тогда со спокойной душой...» «Я согласна с Биланой», – также шепотом произнесла Павелевса. «Отойдем от тех могил подальше и переждем». Зар и Найда остановились. Оба посмотрели на Кира. Мол, ты чего молчишь? Но тот не проронил ни слова. Только вновь пожал плечами. «Вет, может, хватит винить себя уже в том, в чем ты не виноват?» От возмущения страх немного отступил, и Павелевса заговорила во весь голос. «Ты извини, но твое чувство вины мнимое и неуместное сейчас. Я настроилась на твои мысли, когда ты желал остаться утопленником у Лабаст. Я вместе с тобой переживала твои воспоминания и понимаю, почему оберег оказался утерян. Боль в твоей руке была настолько нестерпимой. Я ощутила ее вместе с тобой. Все, что произошло, не зависело от тебя. Тем более Ветьянка сказала, что так должно было случиться. Сейчас, когда нам нужен твой совет, настрой, ты киснешь и перемалываешь случившееся, словно...» Павелевса запнулась. «Словно Вытьянка!» – подсказал Зар. «Кто? Я Вытьянка?» – закипел, в общем-то, всегда сдержанный Кир. «По-вашему, я постоянно вою?» «Не постоянно, конечно!» Павелевса не договорила. Как раз сейчас все отчетливо услышали приближающийся шорох травы и шелест деревьев. Павелевса тут же перешла на шепот. «Вы это слышали?» «Мы не только это слышали», – трясущимися губами проговорила Билана. «Мы еще и видим. Посмотрите», – указала девочка рукой туда, где увидела что-то подозрительное. Позабыв о недомолвках, ребята обернулись. То, что они увидели, повергло их в такой шок, что какое-то время они не могли сдвинуться с места. На них двигались два человека. Нет, не человека, а их подобие. Людей они напоминали только контурами, остальное выглядело далеко не человеческим. Выпавшие проплешинами, слипшиеся на голове волосы, сияние голодных неистовых глаз, полуоткрытый рот с сумасшедшей ухмылкой, из которого стекали блестевшие в свете луны слюни, смешанные еще с чем-то. Зубов во рту почти не было, за исключением нескольких пеньков, в том числе двух верхних клыков. Одежда на них почти истлела от времени. Штаны и рукава висели лохмотьями. Из коротких рукавов свисали тощие руки плети. Из штанин торчали босые ноги-костыли. Само тело сквозь прорехи и дыры в одежде выглядело точно так же. Тощее, синюшнее, с кровоподтеками. Но, несмотря на это, в приближающихся к детям существах чувствовалась дикая неимоверная сила. Из ступора детей вывел лай Найда. «Кажется, это и есть та самая опасность», — высказалась Павелевса. «К бою!» — дал команду Кир. «Наконец-то ты к нам вернулся!» — обрадовался Зарубик. «Я никуда не уходил!» — возразил Кир. «Это ты так думаешь», — сказала Билана. А два живых трупника, как назвал их Зар, подходили ближе и ближе. Они подняли свои безжизненные руки с такими же тощими пальцами, с явным намерением кого-нибудь схватить. Мальчишкам не представляло никакой сложности ударить и попасть по ним палками, что они и сделали. От тех ударов, которые совершили мальчишки, существа должны были как минимум потерять равновесие, а как максимум вообще отлететь на определенное расстояние и больше никогда не встать. Но удары ребят не причинили им ни малейшего неудобства. Да, у них чуть колыхнулись руки, но они вновь приняли прежнее положение. «Мамочки!» – пропищал Зарубик. «Да это же самое, что ни на есть настоящие упыри!» «Бежим отсюда!» – — скомандовал на этот раз Кир. Для общей убедительности, что перед ними и есть упыри, он метнул в одного из них два метательных ножа, которые попали точно в цель. Но ножи также не причинили им никакого ущерба. Они всего лишь застряли в полуразложившихся телах. Один из упырей с полным непониманием посмотрел на нож в своем теле и двинулся дальше. Вот тогда уже, без каких-либо команд, дети сорвались с места с такой скоростью, что позавидовал бы любой спринтер. Из пролеска обратно на тот большой пустырь, на котором они обнаружили две непонятно кем разрытые могилы. Только теперь друзья уже не сомневались, кто именно их разрыл. Но, выбежав из-под покрова деревьев, они резко затормозили. Перед ними стояло чуть ли не полчище точно таких же упырей или похожих существ. Увидев детей, эта толпа повела себя странно. Отступив на пару шагов, они стали внимательно выжидать, наблюдать. Тут вдруг Повелевса, поразмыслив о чем-то, вытащила из своего мешка пучок какой-то травы и помахала им в воздухе. Пучок далеко распространил неприятный горьковатый запах, который достиг и ноздрей строя чудищ. Повелевса улыбнулась. Ее догадка оказалась верна. «Доставайте свои ножи и несите их перед собой. Это армия умрунов. Они, как и упыри, нападают на животных и людей, высасывают кровь. Но в отличие от упырей боятся травы, полыни, железа и серебра». Лишних вопросов никто задавать не стал, тем более, что ребята почувствовали и увидели приближение к ним неразлучной парочки. Так, с вытянутыми вперед ножами, тесаками и пучками полыни, ребята двинулись вперед. К радости детей, толпа умрунов расступилась, освободив дорогу. Зато упыри никак не хотели сдаваться. Они медленно, но верно следовали за детьми. «Мы не спали всю ночь». Через какое-то время, тяжело дыша, проговорила Билана. «Еще немного, и такой погони я не выдержу. Надо что-то делать». «Повелевса, а чего бояться, упыри?» спросил на бегу Зар. «Они ничего не боятся. Упыри — это злые вредоносные духи. Они, как и вампиры, высасывают кровь. Ими становятся люди, умершие неестественной смертью. Самоубийцы, спившиеся пьяницы, поэтому их и хоронят подальше от общего кладбища и жилья. Такие могилы следует обходить стороной, а мы еще и постояли над ними». «Так кто же знал, кто там захоронен?» возмутился Зар. «Головой надо было думать. Это же 6-й уровень, а мы расслабились совсем. Короче говоря, их можно успокоить, если выкопать труп из могилы и проткнуть осиновым колом», — добавил Кир. «Только не это!» — простонал Зарубик. «К сожалению, только это!» — отрубил Повелевса. Пока они медленным бегом держали определенную дистанцию с нечистью, та же, в свою очередь, выстроилась более-менее ровным слоем. Во главе строя двигались два упыря, а следом за ними – умруны. И, по всей вероятности, они действовали по какой-то определенной схеме, чтобы загнать детей в ловушку. А ночь, по мнению ребят, как назло, и не собиралась заканчиваться. А может быть, и собиралась, но, находясь в полном отчаянии и почти без сил, они не замечали, как на горизонте медленно начало багроветь небо. Друзей к этому времени загнали на то самое кладбище, возле которого они оказались в самом начале. Недолго думая, не заходя на кладбище, они залезли на первое попавшееся самое высокое дерево. Мальчики помогли девочкам, подтолкнув их повыше, а сами пониже заняли оборонительную позицию. Вскоре их окружила толпа умрунов. Лезть наверх они не стали. Они и не хотели, боялись. А вот в качестве охраны и наблюдения оказались как нельзя к месту. Медленно, своей несуразной и неуравновешенной походкой, к дереву подошли два упыря. Они оскалились беззубой ухмылкой и начали забираться на дерево. Пока девочки рассматривали представшее во всей красе кладбище с такими же разрытыми могилами, из чего они сделали вывод, что могилы эти предназначены умрунам. Мальчишки отбивались каждый от своего упыря. Но вот первый луч солнца наконец-то пробился сквозь листву дерева. И тут же нападавшие упыри и поджидавшие внизу умруны исчезли, словно их и не было. Мальчишки вздохнули с облегчением. Они убрали палки в чехлы и оперлись о ствол дерева. Так в изнеможении ребята просидели какое-то время. К ним подбежал Найд, тоже где-то скрывавшийся от полчища нечисти. Он зарычал, приводя в чувство детей. «Да, да, Найд, мы тебя слышим!» Уставшим голосом произнес Кир. Нехотя ребята сползли с дерева, после чего заплетающейся походкой отошли чуть подальше от кладбища и, уже ни о чем не думая, свалились без сил. Им был нужен отдых, и они крепко уснули, зная, что Найт успеет предупредить их об опасности.